Трэвис не испытывал страха, но его разбирало любопытство. Нетерпеливо скуля, пес опять стал хватать Трэвиса за штанину. Поведение его было совершенно необъяснимо. Если он был напуган, почему не убегал? Трэвис не был его хозяином, его не связывали с ним ни дружба, ни собачий инстинкт охраны человека. У бездомных собак нет чувства долга к незнакомым людям. Интересно, не воображает ли этот пес, что он добровольный последователь Лесси? «Хорошо, хорошо», — сказал Трэвис, следуя за ней под своды платанов. Пес вырвался вперед, по идущей вверх, к входу в каньон оленьей тропе, туда, где лес был реже и было больше света. Дойдя до платанов, Трэвис остановился. Нахмурившись, он оглянулся на залитую солнцем поляну, на дальнем краю которой в чаще леса чернотой зияла дыра, откуда начинался уходящий вниз по склону участок оленьей тропы. Что за опасность таилась там? Вдруг разом замолкли все цикады, будто невидимая рука сняла пластину с проигрывателя. В лесу наступила небывалая тишина. И в этой тишине Трэвис услышал, как по погруженной во тьму тропе на него что-то движется. Он уловил звук отлетавших в сторону камешков, еле слышное шуршание сухого кустарника. Существо, которое передвигалось там, по тропе, находилось не так близко от Трэвиса, как ему казалось. В тоннеле, образованном кронами деревьев, звук обманчиво усиливался. Тем не менее, было ясно, существо это перемещается быстро. Очень быстро. Впервые за все это время Трэвис почувствовал, что подвергается страшной опасности. Он знал, в лесу не водятся животные достаточно большие или смелые для того, чтобы напасть на него. Но инстинкт подсказывал ему другое. Сердце у Трэвиса застучало. Ретривер, очевидно, почувствовал его нерешительность и возбужденно залаял. Случись это лет 20 назад, Трэвис подумал бы, что разъяренный черный медведь рыщет там, на оленьей тропе, изнывая от болезни или от боли. Однако местные жители и туристы, приезжающие в горы на выходные, давно вытеснили нескольких сохранившихся хищников далеко вглубь Санта-Анны. Судя по шуму, неизвестный зверь через несколько секунд должен был появиться на поляне, разделявшей нижнюю тропу и верхнюю. По спине Трэвиса, как мелкий дождь, по оконному стеклу пробежали мурашки. Ему не терпелось узнать, кто же двигался там в чаще, но одновременно он холодел от чисто животного страха. На верхней тропе ретривер заходился тревожным лаем. Трэвис повернулся и побежал. Он был в отличной форме, ни одного фунта лишнего веса. Прижав локти к телу, Трэвис мчался за рванувшим с места псом, изредка пригибаясь, чтобы не задеть низкорастущие ветки. Шипованные подметки его ботинок были хорошо приспособлены для такой местности. Несколько раз поскользнулся на камнях и слежавшихся сосновых иглах, но не упал. Жизнь Трэвиса Корнелла состояла из опасных и трагических эпизодов. Но он никогда не отступал. Даже в самые тяжелые времена он спокойно встречал потери, боль и страх. Сейчас с ним произошло что-то из ряда вон выходящее. Он утратил контроль над собой, впервые поддался панике. Страх вошел в него настолько глубоко, что затронул какой-то первобытный слой его сознания, о существовании которого он и не догадывался. Мчась изо всех сил, он весь покрылся гусиной кожей и холодным потом. Трэвис не мог понять, почему неизвестное существо, преследующее его, вызывает такой небывалый ужас. Он не оглядывался и бежал, не сводя глаз с извивающейся между деревьями тропинки, боясь налететь на низкорастущую ветку. Но по мере того, как Трэвис удалялся от поляны, панический страх в груди у него продолжал расти, и, преодолев ярдов 200, он не оглядывался уже потому, что боялся увидеть такое, при виде чего его сердце остановилось бы. Трэвис понимал, что страх этот иррациональный. Мурашки по спине и ледяной холод в животе — симптомы суеверного ужаса. Но случилось так, что Трэвис, Человек цивилизованный и образованный позволил одержать верх над собой, тому первобытному началу, которое живет в каждом из нас. И никак не мог взять себя в руки, несмотря на очевидную абсурдность своего поведения. Сейчас им управлял грубый, первобытный инстинкт, и этот инстинкт приказывал ему бежать, не рассуждать, а просто бежать. Недалеко от входа в каньон тропа сворачивала влево и извилисто поднималась по крутому северному склону в направлении гребня. Трэвис выбежал из-за скалы, увидел бревно, лежащее поперек тропы, прыгнул, но одной ногой зацепил трухлявое дерево. Он упал лицом вниз, ударившись грудью о землю. Оглушенный Трэвис не мог ни вздохнуть, ни двинуться с места. Он лежал и ждал. Сейчас на него сзади навалится страшное существо и разорвет ему горло.